6. Несмотря на суматоху дня, Сафи освободила небольшой участок сознания для изучения гардероба. Она мысленно перебирала варианты, чтобы, когда настанет вечер, не поддаться сомнениям и не сделать опрометчивый выбор. Если честно, это было одним из ее любимых развлечений, даже когда она не готовилась к особенному ужину. Сначала она представляла это платье с теми туфлями и тем ожерельем. Затем повторяла снова и снова, блаженно перебирая бесчисленные комбинации. Сегодня она отбрасывала вариант за вариантом, поскольку они не отвечали главному, центральному критерию. Наверное, с него следовало начать, но ей так не хотелось ограничивать свою фантазию. Наряд-победитель неизменно оказывался тем, который подходил к ее лучшим нейлоновым чулкам, а именно единственной паре, 6 заштопанных дыр, которые, к счастью, можно было спрятать тщательным подбором правильных туфель и платья нужной длины и фасона. Намек? Мятно-зеленое шелковое платье Liberty. Вернувшись в порядок и чистоту своей спальни, Сафи стянула сарафан, одержала победу над нижним бельем и порадовалась тому, что уже приняла все сложные решения, ведь сейчас у нее не было на них ни времени, ни сил. Мало того, что ей пришлось читать между строк дневник Юнипер, теперь еще и Перси явилась вне себя от ярости. Как обычно, весь дом сердился вместе с ней. Грохот передней двери пропутешествовал по венам замка, поднялся на 4 этажа и проник в тело Сафи. Даже свет, вечно тусклый, казалось, сочувственно дулся, и тени застоялись в полостях. Сафи сунула руку в дальний угол верхнего ящика и выудила свои лучшие чулки. Они были спрятаны в бумажную упаковку и обматывали лоскут, посыпанный тальком ткани. Она осторожно развернула их, легонько проведя большим пальцем по самой свежей штопке. Проблема с точки зрения Сафи заключалась в том, что оттенки человеческой привязанности ускользали от Перси, которую намного больше волновали нужды стен и полов Майлдерхерста, нежели ее соседей по замку. В конце концов, их обеих расстроил уход Люси, и именно Сафи страдала от пустоты, проводя в изоляции целые дни, моя, скребя и стряпая в обществе одной лишь Клары или слабоумной Милли. Но тогда как Сафи понимала, что женщина, столкнувшись с выбором между работой и сердцем, всегда выбирает сердце, Перси отказывалась вежливо смириться с переменой в домашнем укладе. Она восприняла замужество Люси как личное оскорбление, и никто не умел дуться, как Перси. Вот почему запись в дневнике Юнипер и ее возможные последствия были настолько тревожащими. Сафи приостановила инспекцию чулок. Она не была наивной, не была ханжой. Она читала 3-й акт в Венеции Сильвии Томпсон, неуютную ферму Стеллы Гибсон и мыслящий тростник Ребекки Уэст и знала о сексе. Однако ничто из прочитанного не подготовило ее к мыслям Юнипер о данном предмете. Типично откровенным, грубым, но и лиричным, прекрасным, разнузданным и пугающим. Глаза Сафи скользнули по странице, вбирая все сразу, как будто в лицо ей выплеснули огромный стакан воды. Учитывая скорость, с которой она читает, и смятение при встрече со столь яркими чувствами, Неудивительно, что теперь ей не идет на ум ни строчки, лишь фрагменты ощущений, непрошенные образы, случайные запретные слова и жаркое потрясение при встрече с ними. Возможно, Сафи поразили не столько слова, сколько то, кому они принадлежали. Юнипер не просто была ее малюткой сестрой, она всегда казалась абсолютно асексуальной. Ее палящий талант, презрение ко всему женскому, несомненная эксцентричность — все это словно поднимало Юнипер над такими примитивными человеческими желаниями. Более того, и, возможно, это самое обидное, Юнипер никогда даже не намекала Саффи, что завела роман. Сегодняшний молодой гость, тот самый мужчина, запись в дневнике была оставлена 6 месяцев назад, до отъезда Джун в Лондон, и все же в ней стояло имя Томас. Возможно ли, что Юнипер познакомилась с ним раньше, еще в Майлдерхерсте, и за ее отъездом скрывалось нечто большее? И если так, любят ли они друг друга до сих пор? Столь яркое и волнующее событие в жизни ее младшей сестры, о котором та не обмолвилась ни словом, разумеется, Сафи знала почему. Папа, доживи он до сегодняшнего дня, был бы в ярости. Секс слишком часто приводит к появлению детей, а папины теории о несовместимости искусства и взращивания детей ни для кого не были секретом. Перси, самозванный эмиссар отца, проявила бы не большую мудрость. В этом Юнипер была права. Но не поделиться с Сафи? Ну как же так? Ведь они были близки, и, несмотря на скрытность Юнипер, часто говорили по душам. Этот случай не должен был стать исключением. Она скатала чулки с руки, решив исправить положение дел, как только Юнипер приедет, и они смогут выкроить пару минут наедине. Сафи улыбнулась. Вечер будет не просто вечером встречи или знаком благодарности. У Юнипер появился особенный друг. Удостоверившись, что чулки в хорошем состоянии, Сафи повесила их на спинку кровати и приготовилась к атаке на гардероб. Господь всемогущий! Она застыла на месте, затем повертелась в нижнем белье в разные стороны, оглядываясь через плечо на свой зад. Или с зеркалом приключилось что-то неладное, или она набрала еще пару фунтов. Нет, правда. Ей придется завещать свое тело науке, набрать вес, несмотря на прискорбное состояние английских кладовых. Что это? Антибританская деятельность или хитроумная победа над гитлеровскими субмаринами? Возможно, она и недостойна медали Черчилля за сохранение красоты в Англии, но, тем не менее, это триумф. Сафи скорчила гримасу, втянула живот и открыла дверь шкафа. За передним рядом скучных сарафанов и кардиганов скрывалась волшебная страна позабытых ярких шелков. Сафи прижала руки к щекам. Это все равно, что навестить старых друзей. Гардероб был ее радостью и гордостью. Каждое платье членом уважаемого клуба, а также каталогом ее прошлого, как однажды подумалось в приступе слезливой жалости к себе. Платье, которое она носила дебютанткой, шелковое платье, надетое в 1923 году на бал в честь середины лета в Майлдерхерсте. И даже синее платье, сшитое ради премьеры папиной пьесы на следующий год. Папа утверждал, что его дочери должны быть прекрасны, и они неизменно переодевались к ужину, пока он был жив. Они старались порадовать его, даже когда он оказался прикован к своему креслу в башне. После его смерти, однако, это стало бессмысленным, ведь началась война. Сафи некоторое время придерживалась заведенного порядка, но как только Перси поступила в службу скорой помощи и стала дежурить по ночам, сестры безмолвно согласились покончить с традицией. Сафи сдвигала платье в сторону одно за другим, пока, наконец, не углядела мятно-зеленый шелк. Она еще мгновение подержала остальные платья в стороне, оценивая его блистательный зеленый период. Вышивка бисером по линии декольте, пояс-лента, диагональная юбка. Она не надевала его уже много лет. Не помнила, когда это случилось в последний раз, но помнила, что Люси помогала его ремонтировать. Это все Перси виновата. Она настоящая угроза для тонких тканей с ее сигаретами и небрежной манерой курить. Люси починила платье очень аккуратно. Сафи пришлось внимательно изучить корсаж, чтобы найти подпалину. Да, платье прекрасно подойдет. Иначе и быть не может. Сафи вытащила его из гардероба, разложила на постели и взялась за чулки. «Самая большая загадка», — подумала она, осторожно собирая чулок и вставляя в него левую ногу, — состоит в том, как такая женщина, как Люси, вообще смогла влюбиться в часовщика Гарри. «Самый обычный человечек». Ничуть не романтический герой, вечно шастал по коридорам, сгорбившись, и волосы его всегда были чуть более длинными, чуть более редкими, чуть менее ухоженными, чем следовало. О, Боже, только не это! Сафи зацепила с большим пальцем ноги и начала валиться на бок. За долю секунды она могла бы выпрямиться, но... Ноготь зацепился за волокно, и она не рискнула поставить ногу на пол, иначе бы спустила очередную петлю. Поэтому она мужественно смирилась с падением, больно ударившись бедром об угол туалетного столика. «О, Боже!» — выдохнула она. «О, Боже, Боже, Боже!» Она села на обитый тканью стул и поспешила осмотреть драгоценный чулок. Ну почему? Почему она не сосредоточилась как следует на насущной задаче? Когда эти чулки окончательно порвутся, взять новые будет негде. Дрожащими пальцами она вновь и вновь вертела чулки, легонько гладя их поверхность. Ой, кажется, все в порядке, хотя чулки были на волосок от гибели. Сафи, наконец, расслабилась, но полного облегчения не испытала. Она задержалась взглядом на своем розовощеком отражении в зеркале. На кону стояло больше, чем последняя пара чулок. В детстве у них с Перси было множество возможностей наблюдать за взрослыми, и это зрелище приводило их в замешательство. Древние карикатуры вели себя так, как будто понятия не имели о собственной старости. Это озадачивало близнецов, которые сходились на том, что самое непристойное на свете — старик или старуха, который не желает держаться в рамках возраста. И сестры заключили соглашение никогда не допустить подобного. Они поклялись, что когда состарятся, с достоинством сыграют отведенную роль. «Но как мы узнаем?» — спросила Сафи, озадаченная экзистенциальной загвоздкой в самом сердце вопроса. Вдруг это как солнечный ожог. Не почувствуешь, пока не будет слишком поздно что-либо менять. Перси согласилась, что проблема весьма коварна, обхватила колени руками и умолкла, погрузившись в раздумья. Неизменно прагматичная, она первой пришла к решению и медленно произнесла: «Давай составим список того, что делают старые люди. Трех пунктов довольно. И когда мы обнаружим, что делаем это, то все поймем». Отобрать варианты привычек было несложно. В конце концов, девочки всю жизнь наблюдали за папой и няней. Труднее оказалось ограничить их количество тремя. После долгих споров они выбрали те, которые оставляли минимум места для колебаний. Во-первых, постоянно и бескомпромиссно превозносить Англию времен королевы Виктории. Во-вторых, заводить разговоры о здоровье в чьем-либо обществе, за исключением общества профессионального медика. В-третьих, не уметь надевать нижнее белье стоя. Саффи застонала, вспомнив, как утром застилала кровать в гостевой комнате и поймала себя на том, что жалуется Люси на боли в пояснице. Тема беседы подразумевала подобную откровенность, и она собиралась спустить дело на тормозах, но упасть из-за пары чулок — прогноз был поистине неблагоприятным. Когда Перси уже почти добралась до задней двери, наконец появилась Саффи, плывя вниз по лестнице, будто совершенно ни в чем не провинилась. «Привет, сестрица!» — пропела она. «Ну как, спасла сегодня кого-нибудь?» Перси втянула воздух. Ей было нужно время, место и острый топор, чтобы прочистить мысли и избавиться от ярости. Иначе кому-то серьезно не поздоровится. «Четырех котят из канавы и комок Эдинбургской скалы». «Замечательно! Сплошные победы! Превосходная работа! Может, выпьем чаю?» «Я собираюсь нарубить немного дров». «Дорогая!» Саффи шагнула чуть ближе. «По-моему, это лишнее». «Лучше сейчас, чем потом. Скоро хлынет дождь». «Конечно!» С преувеличенным спокойствием согласилась Саффи. «Но я уверена, что дров вполне достаточно. Более того, в результате твоих стараний в этом месяце, по моим оценкам, нам хватит дров примерно до 60-го года. Может, лучше поднимешься наверх, переоденешься к ужину?» Саффи помолчала, когда грохот ливня прокатился от одной стороны крыши замка до другой. «А вот и спасительный дождь. Бывают дни, когда даже погода против тебя». Перси достала табак и стала скручивать сигарету. Не поднимая глаза, она спросила: «Зачем ты позвала ее?» «Кого?» «Жесткий взгляд». «А, ты об этом?» Саффи неопределенно махнула рукой. «У Клары заболела мать. Милли, как обычно, ничего не соображает, а ты всегда ужасно занята. Мне просто было не справиться одной. Кроме того, кто лучше Люси способен подольститься к Агате?» «В прошлом ты прекрасно справлялась». «Это очень мило с твоей стороны, Перси, дорогая. Но ты же знаешь Агги. Я бы не удивилась, если бы она вышла сегодня из строя просто... ну, чтобы насолить мне. Она затаила обиду с тех пор, как у меня убежало молоко. Она — это всего лишь плита, Серафина». «А я о чем? Кто бы мог подумать, что она обладает таким дьявольским темпераментом. Перси чувствовала, что ею манипулируют. Притворная веселость в голосе сестры, то, как она перехватила ее по пути к задней двери и заманивает наверх, где наверняка уже приготовлено платье, что-нибудь до отвращения вычурное. Как будто Саффи подозревала, что Перси не способна прилично вести себя в обществе. От этой мысли Перси захотелось зарычать, но подобная реакция только подтвердила бы опасения сестры, и потому она сдержалась. Проглотив раздражение, она смочила бумагу и запечатала самокрутку. «Как бы то ни было», продолжала Саффи, Люси оказалась просто душкой, и поскольку жарить было нечего, я решила, что грешно отказываться от помощи. «Нечего жарить?» — беззаботно отозвалась Перси. «В последний раз, когда я проверяла, целых 8 кандидаток благополучно набирали жирок в курятнике». Саффи задержала дыхание. «Ты верно шутишь?» «Я мечтаю о куриных ножках!» Праведная дрожь прокралась в голос Саффи и перебралась в ее указывающий перст. «Мои девочки! Наша надежда и опора, а не ужин! Не смей смотреть на них и думать о подливке! Это варварство!» У Перси много фраз вертелось на языке, но она стояла в темном коридоре. Дождь барабанил по земле по ту сторону каменной стены. Ее сестра-близнец неловко переминалась с ноги на ногу на лестнице. Бедра и живот растягивали ее старое зеленое платье в самых неподходящих местах, и Перси мельком увидела нить времен и нанизанные на нее бесчисленные разочарования. Они образовали стену, о которую ударилась и сплющилась ее нынешняя неудовлетворенность. В их паре близнецов Перси была лидером с самого детства. И как бы Саффи не злила ее, ссора разрушила бы некий основополагающий принцип их вселенной. «Перси!» Голос Саффи до сих пор дрожал. «Мне что, поставить охрану вокруг моих девочек?» «Ты должна была предупредить», — заявила Перси, выхватывая спички из кармана. «Вот и все. Ты должна была сказать мне про Люси. Выкинь это из головы, Перси. Ради себя же самой. Уйти от хозяина не худшее, что может сделать слуга. Вот если бы она запустила руку в ящик со столовым серебром, ты должна была предупредить меня». Слова раздирали Перси горло. Она выудила спичку из коробка. «Если это так важно, я не стану больше ее звать. В любом случае, вряд ли она расстроится. Мне показалось, что она избегает твоего общества. По-моему, ты пугаешь ее». Спичка с треском сломалась в пальцах Перси. «Ах, Перси, у тебя идет кровь». «Ерунда», — отмахнулась она, вытирая пальцы о брюки. «Нет. Только не об одежду, только не кровь. Ее же невозможно отмыть». Саффи протянула сестре скомканный предмет одежды, который принесла с собой сверху, на случай, если ты не заметила, прачки давно нас покинули. Осталась только я, и это мне приходится кипятить, помешивать и скоблить. Перси подтерла пятно крови на ноге, размазав его еще больше. Саффи вздохнула. «Оставь брюки в покое, потом разберусь. Поднимись, дорогая, и приведи себя в порядок». «Хорошо», — ответила Перси с легким удивлением, разглядывая свой палец. «Ты наденешь красивое вечернее платье, а я поставлю чайник. Выпьем чая. А может, лучше приготовить по коктейлю? В конце концов, у нас праздник». «Праздник» слишком сильно сказано. Но Перси уже лишилась задора. «Хорошо», — повторила она. «Отличная мысль. Отнеси брюки вниз на кухню, когда закончишь. Я сразу же их замочу». Перси стала медленно подниматься по лестнице, сжимая и разжимая ладонь. Затем остановилась и повернулась. Чуть не забыла. Она достала из сумки машинописный конверт. «Тебе письмо».